Когда свет над головой погас, кот почувствовала значительное облегчение. Однако раздавшиеся вслед за этим трескучие удары напугали ее, а наступившая тишина заставила снова насторожиться. Она выползла из прохода, тускло освещенного панелью холодильника, и вернулась в самый темный угол в конце ряда полок, сжимая в руке упаковку с одноразовой зажигалкой. Пока на потолке горели лампы, и можно было не бояться, что свет выдаст ее присутствие, кот испытала свое жалкое оружие и убедилась, что зажигалка работает исправно. Теперь она стискивала ее в кулаке и тихо молилась, чтобы убийца как можно скорее закончил то, что он сейчас делает. Ей представлялось, что он как раз обчищает кассу и, прошу тебя, Боже, убрался отсюда. Ей совсем не хотелось оказаться с ним один на один, имея в активе один только биковский баллончик с бутаном. Если, обходя магазин в поисках поживы, убийца случайно наткнется на нее, кот могла рассчитывать только на внезапности везения. Она собиралась ткнуть ему горящей зажигалкой в глаза или даже поджечь волосы. Однако всерьез рассчитывать на успех не стоило. Убийца, она уже убедилась в этом, умел двигаться с невероятным проворством. Наверняка он сумеет выбить зажигалку у нее из рук, прежде чем она успеет нанести ему сколько-нибудь серьезный урон. Даже если ожог выйдет серьезным, у нее будет всего лишь несколько секунд, чтобы повернуться и бежать. Убийца погонится за ней и настигнет, что с его длинными ногами не составит труда. В этом случае исход схватки будет зависеть от того, что пересилит — его сумасшедший гнев или ее безумный страх. Кот услышала шорох движения, скрип дверцы, прилавка, шаги. От нахлынувшего страха ее чуть не стошнило. Но как только она поняла, что убийца, похоже, уходит, ее радости и облегчению не было границ. Неожиданно она осознала, что шаги, вместо того, чтобы удаляться по направлению к входной двери, приближаются к ней. Кот сидела на корточках, ни жива, ни мертва, прижимаясь напряженной спиной к торцу длинной полки стеллажа. Она никак не могла сообразить, где именно находится преступник, идет ли он по первому ближайшему к дверям проходу или по центральному, слева от нее. Нет, это был третий проход, справа. Убийца, не торопясь, шагал мимо холодильников. Он еще не заметил ее и не спешил разделаться с нежелательным свидетелем. Кот поднялась на ноги и, не осмеливаясь выпрямиться в полный рост, беззвучно отступила влево. Свет от панелей холодильников, отражаясь от звукопоглощающего потолка, попадал и сюда, но почти ничего не освещал. Во всяком случае, разложенные на полках товары были погружены в благословенную тьму. Стараясь наступать только на носки своих мягких кроссовок, кот сделала несколько шагов по направлению к входной двери. Тут ей пришло в голову, что вскрытую упаковку от зажигалки она оставила на полу у торца стеллажей, там, где проводила испытание своего оружия. Убийца непременно увидит ее, может быть, даже наступит. Возможно, ей повезет, и он решит, что в магазине побывал мелкий воришка, который вынул зажигалку из упаковки, чтобы сподручнее было прятать ее в кармане. А, возможно, убийца поймет, в чем тут дело. Инстинкт мог служить ему так же хорошо, как он порой служил кот. Если рассматривать интуицию как голос Бога, то вполне вероятно, что другое, менее человеколюбивое божество может потихоньку нашептывать свои советы маньякам и убийцам. Кот шагнула назад и, низко наклонившись, схватила упаковку от зажигалки. Жесткий пластик хрустнул у нее в руках, но, к счастью, звук вышел достаточно тихим, и шаги убийцы полностью его заглушили. Преступник был уже почти на середине третьего прохода, когда кот двинулась в противоположную сторону по второму. Он не торопился, а кот и спешила изо всех сил, и поэтому достигла начала своего прохода гораздо раньше, чем убийца. С этой стороны торец стеллажа был не плоским, как в глубине магазина. Какого-то черта здесь оказалась вертящаяся, как карусель, полка с книгами в бумажных обложках, на которую кот едва не натолкнулась, когда огибала ряд. Остановившись в последний момент, она юркнула за полку и притаилась. На полу валялась моментальная фотография, сделанная полароидом, на которой крупным планом была запечатлена удивительно красивая девушка лет 16-17, платиновая блондинка с длинными распущенными волосами. Черты ее лица были спокойны, но не расслаблены. Она словно застыла в заученном выражении вежливого внимания, как если бы истинный характер девушки был столь взрывным, что, дав ему волю, она рисковала прийти к саморазрушению. Безмятежному выражению лица противоречили одни только глаза. Они были слишком широко открыты, слишком внимательны и болезненно выразительны. Два зеркала, метущиеся, исполненные гнева, отчаяния и страха души. Кот поняла, что это та самая фотография, которую убийца показывал служащим. Ариэль — девушка, которую преступник держит в своем подвале. Несмотря на то, что внешне Ариэль ничем не походила на нее, кот поймала себя на мысли, что смотрит на фотографию не как на картинку, а как на свое собственное зеркальное отражение. В глазах 16-летней девушки она разглядела страх сродни тому, что преследовал маленькую кот на протяжении всех ее детских лет, узнала свои собственные отчаяния и одиночество, глубокие, как северный ледовитый океан. Шаги убийцы заставили ее снова вернуться к реальности. Кот поняла, что преступник больше не находится в третьем проходе. Обойдя стеллаж, он повернул обратно и достиг середины второго прохода. Убийца шел совершенно спокойно, даже лениво. Шел по той самой территории, которую кот только что в спешке покинула. Какого дьявола ему еще здесь надо? Кот очень хотелось забрать фотографию Ариэль, но она не осмелилась. Вместо этого она положила ее на то же место, на полу. Из-за вращающейся полки с книгами она снова отступила в третий проход, тот самый, который убийца только что покинул, и двинулась по нему вглубь магазина, вынужденная прижиматься почти к самому стеллажу, чтобы избежать света, пробивавшегося сквозь стеклянные дверки холодильников. В противном случае ее тень легла бы на потолок, и убийца непременно бы ее заметил. Кот двигалась совершенно бесшумно, и потому без труда различала тяжелые уверенные шаги. Однако даже когда она останавливалась, чтобы прислушаться, ей не удавалось определить, в какую сторону движется преступник. Остановиться совсем кот не осмеливалась. Если бы преступник дошел до конца и снова свернул в этот же проход, он застал бы ее практически на открытом месте. Сворачивая налево в конце рядов, Она была наполовину уверена, что ее враг уже давно изменил направление движения и что она сейчас столкнется с ним нос к носу. Но убийцы за углом не оказалось. Коты снова опустилась на корточки за торцевой опорой стеллажа на том же самом месте, откуда начинала свое движение. Пустую упаковку из-под зажигалки она положила на пол между ног, туда, откуда подняла ее минуту тому назад. Прислушавшись, она поняла, что шаги стихли. Ничто не нарушало тишины, кроме приглушенного ворчания холодильников. Кот положила большой палец на колесико зажигалки, готовясь высечь огонь. Две пачки крекеров с сыром и орехами, упаковку арахиса и две плитки шоколада с миндалем Векс положил в карманы плаща, где уже находились пистолет, фотоаппарат и видеокассета. Стоимость Векс подсчитал в уме, но чтобы не тратить время на поиски мелочи в кассе, округлил сумму до ближайшего доллара и оставил банкноту на прилавке. Подобрав с пола фотографию Ариэль, он ненадолго задержался, впитывая в себя установившуюся в торговом зале ауру. Ему казалось, что в комнатах, в которых только что погибли люди, бывает по-особому тихо, совсем как в театре, когда закончилось действо и упал занавес, но еще не раздались первые нерешительные хлопки, предвестники бури аплодисментов. Эта удивительная атмосфера, безусловно, включала ощущение торжества, подчеркнутого триумфальным присутствием вечности, что, как капля холодной воды, дрожала на самом острие тонкой звенящей сосульки. Когда смолкали крики и пролитая кровь застывала неподвижными бездонными озерами, Крейбенст Векс заново переживал содеянное, наслаждаясь величием смерти. В конце концов он покинул помещение магазина, тщательно заперев дверь ключом, который снял со стены в офисе. На углу бензоколонки Векс заметил платный телефон-автомат. Трубка была соединена с корпусом бронированным кабелем, так что оторвать ее Вексу не удалось. Тогда он принялся колотить ею о телефон 5, 10, 20 раз, пока пластмасса не треснула, и ему в руку не вывалился микрофон. Бросив его на асфальт, Векс раздавил его каблуком, а изуродованную трубку повесил на рычаг. И так он сделал все, что нужно. Интермедия на бензоколонке принесла Вексу удовольствие. Но была не запланированной, и он выбился из расписания. Ему предстоял долгий путь. Но Векс не чувствовал усталости. Не зря же вчера, прежде чем нанести визит Темплтонам, он проспал всю вторую половину дня и проснулся только ближе к вечеру. Но терять время не стоило. К тому же Вексу не терпелось скорее вернуться домой. Далеко на севере, в самой гуще плотного облачного покрова, полыхнула беззвучная молния. За ней почти без перерыва еще одна. Грома еще не слыхать, но туча скоро будет здесь. Приближение свирепой бури обрадовало Векса. Внизу, на грешной земле, где обитали люди и другие мелкие твари, свирепые катаклизмы и прочие возмущения давно стали неизменной и самой главной составляющей человеческих отношений. И по причинам, которые Векс никак не мог понять, свидетельство того, что и небеса не свободны от всесокрушающей жестокости, неизменно вселяли в него уверенность. Он никогда и ничего не боялся, и только вид безмятежных небес, голубых или чуть подернутых облачностью, каким-то образом будил в нем безотчетную тревогу. А в ясные звездные ночи, когда на небосвод высыпали прохладные чистые звезды, он старался как можно меньше смотреть вверх. Но сейчас звезд совсем не видно. Над головой торопились куда-то лишь плотные массы облаков, гонимые ледяным ветром, пронизанные жгучими молниями, готовые пролиться новым потопом. Векс торопливо пересек площадку и забрался в кабину своего мобильного дома. Ему хотелось продолжить свое путешествие на север, навстречу долгожданной буре, чтобы увидеть, как гигантские молнии раскалывают небо, как трещат под напором ветра могучие деревья и как дождь низвергается с небес стремительным водопадом. Скорчившись в темноте за стеллажом, кот и услышала, как отворилась и захлопнулась входная дверь. Некоторое время она не верила, что убийца ушел и что ее пытка закончилась. Сдерживая дыхание, она напряженно прислушивалась, каждую минуту ожидая, что дверь отворится снова, и тяжелые шаги возвестят о том, что убийца вернулся, за ней. Но вместо этого она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине и резкий щелчок замка. Только тогда она осмелилась сделать несколько шагов по среднему проходу, не забывая при этом низко пригибаться и ступать как можно осторожнее, чтобы, не дай бог, не наделать шума. Что-то подсказывало ей, что убийца, обладающий сверхъестественно острым слухом, способен услышать ее, даже находясь снаружи. Оглушительный грохот, от которого, казалось, заходили ходуном хлипкие стены магазинчика, заставил ее замереть у самого конца стеллажей. Убийца чем-то стучал. Но кот никак не могла сообразить, в чем тут дело. Когда стук прекратился, так же неожиданно, как и начался, кот не без колебаний выпрямилась и, высунувшись из-за полки, поглядела в первую очередь направо, туда, где находилась стеклянная дверь и широкие окна витрины, выходившие на площадку. Фонари снаружи больше не горели, а колонки обеих зон обслуживания утопали в густом, словно на дне реки, полумраке. Она не сразу разглядела убийцу, чей черный плащ сливался с ночной темнотой. Он стал заметен только тогда, когда двинулся через площадку к своему мобильному дому. Даже если бы убийца обернулся, он не смог бы разглядеть ее в едва освещенном магазине. Однако сердце кот подпрыгнуло в груди, когда он сделал шаг вперед, выходя на открытое пространство перед прилавком. Фотографии Ариэль на полу не было, и кот очень хотелось верить, что ее не существовало вовсе. Впрочем, в этот момент и Ариэль, и убийца отошли на второй план. Все мысли кот занимала судьба двух работников бензоколонки, которые не выдали ее. Грохот выстрелов и внезапно оборвавшиеся крики свидетельствовали о том, что оба они мертвы. Но она должна была убедиться, если бы хоть одному из них каким-то чудом удалось остаться в живых, то кот, вызвав полицию или скорую помощь, сумела бы частично отплатить им за услугу. Кот ничем не смогла помешать кровожадному ублюдку. Она только пряталась от него, беззвучно моля Бога, чтобы он сделал ее невидимой. Тошнота перекатывалась у нее в желудке, словно ледяные устрицы, но вместе с тем она чувствовала головокружительный восторг от того, что ухитрялась остаться в живых, в то время как от руки маньяка полегло столько человек. Это было вполне понятно и простительно. Однако кот тут же устыдилась своей радости. Если бы только ей удалось спасти хотя бы одного из служащих.